утверждаю грядущую полную победу нового мира. Утверждаю ведущую роль России. Утверждаю, что никакие попытки старого мира вернуть историю вспять не будут преградой наступлению новой эпохи. Мир на Земле утверждаю для всех народов планеты, новые формы жизни, новые взаимоотношения, кооперацию и содружество наций на ней утвердим на вечное время. Помощь наша всем, кто за нами и с нами идет, ведая или не ведая этого, но утверждая мир на Земле и борясь за него. За победу ручаюсь.